Сегодня на кухне Эмайи собралась большая интересная компания. Сама Эмайя, Зориан, Кириэлли, Каэл, Кана, Реа, Ночка, Тайвен и Ксвим. Не то чтобы они собрались для чего-то серьезного, взрослые играли в карты, неспешно переговариваясь, в то время как девочки возились с куклами. Сначала они тоже участвовали в игре, но им быстро наскучило, не хватало умения. Подобные собрания проводились уже несколько раз, но сегодня впервые пришло столько народа. Да и присутствие Ксвима было, мягко говоря, необычно. Зориан задумчиво отвернул одну из своих карт, подчеркнуто не замечая, как сидящий рядом Тайвен тянет шею, пытаясь подглядеть. Даже как-то неловко. На самом деле у него было множество куда более важных и срочных дел. Стоило бы вежливо отказать Эмайи и дальше анализировать контракт Зака, но он тоже человек. Иногда и ему хочется расслабиться за игрой в карты, несмотря на стремительно растущие ставки. В отличие от него, Ксвим был здесь по делу. Новые подробности о контракте Зака и тот факт, что Красный послал симулякрома в Кос готовить засаду, вновь подняли вопрос, что делать с родными и близкими. Зориан определенно не собирался оставить их в городе в разгар сражения, но и раскрыть все карты и выставить их в поместье Тарматула тоже не мог. В итоге они решили, что эвакуировать близких им людей должен кто-то другой. Кто-то взрослый и авторитетный. Далеко не все согласятся пойти непонятно куда с двумя подростками, а некоторые, та же Тайвен, вообще болезненно реагировали, когда парни в первый раз показывали свои настоящие возможности. Нет уж, взрослый опытный маг, искусный в пространственной магии, куда лучше. Тем более, что Ксвим обещал привлечь к делу Ильзу, кто как не лучшая подруга убедит Эмайю выехать из города и затаиться. Но даже Ксвима лучше представить заранее, так что профессор согласился прийти в гости к Эмайе. Официально, как куратор Зориана, обсудить некоторые детали, на деле же, чтобы пообщаться со всеми, чтобы в день эвакуации в двери Майи постучал уже знакомый и уважаемый профессор. От Зориана же требовалось, чтобы присутствовало как можно больше нужных людей, и он неплохо справился. «Мистер Чао очень серьезно относится к работе», — заметила Ре, кладя карту на стол. «Не часто встретишь учителя, лично обходящего учеников. Я видела такое лишь раз, и то учитель пришел из-за хулиганского поведения ребенка. С другой стороны, Королевская Академия Сиори славится своими высокими стандартами. Разумеется, обычно я не обхожу учеников», — ответил Ксвим, невозмутимо перебивая ее карту. Зориан думал, что за карточным столом куратор будет не в своей тарелке, но тот ничем не выдавал дискомфорта. Он не расслабился, но держался с тем же суровым достоинством, что и обычно. К сожалению, большинство сегодняшних учеников ленивы и не готовы трудиться, чтобы полностью владеть выбранной специальностью. Они ищут коротких и легких путей, а современная система образования прискорбно поощряет такой подход. «Это из-за плача, да?» — негромко спросил Кэл. «Действительно». Сдержанно кивнул Ксвим. «Гибель такого числа магов вынудила власти снизить образовательные стандарты Академии. Во многих областях. С одной стороны, это означает, что дети из обеспеченных, но не магических семей получили возможность обучиться, что я только приветствую. Увы, с другой стороны, это повлекло упразднение ряда скучных, но необходимых занятий в пользу практического обучения. Как будто изучение основ непрактично». Некоторое время разговор продолжался в том же ключе. Зориан заметил, что Тайвен кратко смотрит на него, но тут же отводит взгляд, стоит посмотреть в ее сторону. Наверное, уже заметила странности, но кроме того, что он телепат и дружит с разумными подземными пауками. К счастью, она еще не решилась требовать объяснений. С тем, как она обычно реагировала на откровения, это лучше отложить подальше. Он все еще не решил, дать ли ей шанс сражаться в день вторжения или спрятать со всеми в безопасном месте. С одной стороны, это невероятный риск и серьезная вероятность, что она погибнет. Это будет тяжелейшим ударом. С другой стороны, она боевой маг, жаждущий опыта и репутации. Если предоставить выбор ей, понятно, каким он будет. Вправе ли он решать за нее просто потому, что боится? Он помнил свое детство и как ненавидел, когда родители решали за него. Родители Тайвен тоже пытались уберечь ее, не отпуская на опасные работы, и это ее бесило. Если он решит за нее, чем он будет лучше своей матери? Пожалуй, даже хуже. Его мать не принуждала его ментальной магией. Вот же. Ладно, пока это можно отложить. Он подумает об этом завтра. Внезапно он заметил, куда смотрит взрослый за столом. Кириэлли принесла новую куклу похвастаться перед подругами. Она уже раскрасила лицо сделанного Зорианом маленького голема и добавила платье и волосы, так что голем и правда напоминал анимированную детскую куклу. «Надеюсь, вы понимаете, что игрушка бросается в глаза, мистер Казинский», — сказал голос в голове. Зорин вздрогнул, но через миг осознал, что это телепатическое послание к Свима. Куратор не был психиком, и Зорин не видел, чтобы он творил заклятие. С другой стороны, это же Ксвим. Как он сам говорил, для всего есть упражнение плетения. Дилетанты могут не понять, но любой приличный маг сознает, как сложно изготовить такую вещь. «Я знаю, но голем на самом деле не игрушка», — передал Зорин. «Под кукольной внешностью полно атакующих и защитных чар. Настоящая машина смерти, даром что маленькая. Таким образом, у Кирелли будет с собой не особо заметный защитник». «А...» В мыслях Ксвима сквозило удивление. «Признаться, я сам далек от артефакторики, но ваши таланты в этой области неизменно изумляют. Пожалуй, теперь я понимаю, почему вы не доверяете правительству. Даже одни только эти навыки уже подтолкнут их к самым решительным шагам, чтобы подчинить вас». «Ага». Нехотя согласился Зориан. Он знал, что умение рано или поздно придется раскрыть, но надеялся, что это случится в будущем. Когда у него уже будут свое имя и возможность постоять на своем. «Однако, мне кажется, подруги вашей сестры завидуют», — заметил Куратор. «На самом деле, я надеюсь, что они тоже попросят кукол», — признался Зориан. «Будут еще два телохранителя». Ксвим не ответил, впрочем, ответа и не требовалось. Наконец, игра закончилась, и все стали расходиться. Зориан был на полпути к своей комнате, когда внезапно ощутил вливающийся в него поток информации. Передача от симулякрума, изучающего контракт Зака. Разобраться в документе было непросто. Сложный и тяжеловесный канцелярский язык, немалый объем. Однако Зорин считал, что уловил основные положения. Прежде всего, два пункта. Во-первых, срабатывание божественных закладок в момент освобождения первозданного. Если защита активируется до конца месяца, какими бы ни были причины, миссия Зака будет считаться проваленной. Восприятие самого Зака тут не играло роли. Контракт, похоже, был как-то связан с ядром мира и мог сам определить, когда сработают закладки. Зорин не ощущал никаких посторонних связей, но контракт утверждал, что они были, и ему стоило верить. Божественную магию хрен разберешь, на что и как она способна. Зорин подозревал, что это и есть основа контракта, пункт о срабатывании закладок определенно важен, недаром он приведен в самом начале и сформулирован так, чтобы исключить двойную трактовку. Второй пункт — определение знания о временной петле. Зорин надеялся, что исполнение этого пункта целиком зависит от восприятия Зака, то есть можно достаточно легко скорректировать, но это оказалось не так просто. Контракт точно обозначал, что значит рассказать людям о петле. Прямое упоминание, описание событий петли, описание будущих событий, достаточно подробное, чтобы вызвать подозрения. Все это было запрещено. Нельзя даже сказать, что они из другого мира. Контракт скрупулезно перекрывал все возможные лазейки. Зорин давно сознавал, что ангелы не хотят раскрытия тайны, но после прочтения не осталось никаких сомнений. Что наводило на нехорошие мысли, ведь контракт не вечен. Если все получится, то в конце месяца он развеется, и Зак сможет делать, что хочет. Например, рассказать всем о временной петле. Неужто ангелов это устраивает? Контракт свидетельствовал об обратном, но ведь Зака ничего не будет удерживать. Пусть даже он не расскажет сразу, но потом, через годы, на склоне лет людей тянет писать мемуары. Так что для ангелов будет очень удобно, если Зак и Зорин остановят вторжение, но сами сгинут вскоре после победы. Не считая его паранойи, второй пункт обнадеживал. Как и ожидалось, его исполнение полностью базируется на восприятии Зака. Зак решает, нарушены ли условия. Контракт получает сведения от него. Чего Зак не знает, то не повлияет на контракт. Зорин знал парочку ментальных техник, что могли бы помочь, но контракт запрещал Заку изучить магию разума. Не то чтобы на это было время, но все равно. И да, конечно, это ограничение введено из соображений этики, а возможность обойти условия совсем ни при чем. Что любопытно, контракт не запрещал Заку раздавать людям результаты их работы в петле, как собирался сделать Зориан. Пусть это и наводило на возможные мысли о путешествии во времени, но не было прямо запрещено. Во всяком случае, на дилетантский взгляд Зориана, если бумаги не содержали прямого упоминания петли. И хорошо, потому что Зориану предстояла важная задача. Нужно встретиться с Дэймоном, он уже не мог спрятать родных и близких у брата, но теперь сам Дэймон и Тараматула оказались под ударом Красного. С ними нужно связаться. И если Дэймону удастся убедить, что перед ним настоящий Зориан, то только с помощью его записей времен петли. Но даже с записями разговор будет еще тот.